Среди афинян, говорят, прославился Софан, сын Евтихида из селения Декелеи, именно из тех декелейцев, которые совершили некогда, по рассказам самих афинян, подвиг, спасительный для них на вечные времена. Именно. Когда в старь тиндариды в поисках похищенной Елены с большой ратью вторглись в аттическую землю и разорили селение, так как не знали, где скрыта Елена, тогда, по преданию, декелейцы, по другим же сам Декел, с досады на буйные насилия Тесея и в страхе за всю аттическую землю открыли все тиндаридам и показали им дорогу в Афидны. А это селение предал тиндаридам Титак, коренной житель этих мест. В награду за этот поступок декелейцы пользуются в Спарте вплоть до сего дня освобождением от налогов и правом на почетное место во время праздников. Даже еще во время войны, которая случилась много лет спустя после упомянутых событий, у афинян с пелопоннесцами лакедемоняне, опустошив остальную Аттику, пощадили Декелею. Из этого-то селения и происходил Софан, который отличился тогда в афинском войске, и о нем существует двоякое предание. По одному рассказу, он носил на панцирном поясе, прикрепленный медную цепью, железный якорь. Якорь этот он всегда выбрасывал, подходя к неприятелю, чтобы нападающие враги не могли его сдвинуть с места в строю. Если же враги бежали, то он брал якорь и так преследовал их. Так гласит одно предание. По другому же рассказу, который расходится с первым, Софан носил знак якоря на своем постоянно вертящемся, всегда подвижном щите, а вовсе не настоящий железный якорь на поясе. Софан совершил еще один славный подвиг. Во время осады афинянами Эгины он вызвал на поединок аргосса Еврибата, победителя в Пятиборье, и убил его. Впоследствии самого отважного Софана постигла печальная судьба. В войне за золотые копи, будучи военачальником афинян, вместе с Леагром, сыном Главкона, он пал при Дате от руки Эдонин. Война с Фасосом за золотые рудники на фракийском побережье началась в 466 году до нашей эры и кончилась победой афинян. Когда эллины разбили врагов при Платеях, к ним добровольно явилась некая женщина, наложница перса Фарандата, сына Теаспия. Узнав о поражении персов и о победе эллинов, она вместе со своими служанками, надев множество золотых украшений и самые красивые одежды, которые у нее были, сошла с повозки и направилась пешком к лакедемонянам, бывшим в это время еще на побоище свежим. Заметив, что всем руководит Павсаний, а имя его и рот и раньше ей были хорошо известны, так как ей часто приходилось о нем слышать, женщина признала его за Павсания. Затем, обняв колени Павсания, она сказала вот что: «Царь Спарты, избавь меня, просительницу, от плена и рабства, ведь ты уже совершил многое, уничтожив этих людей, которые не почитают ни демонов, ни богов. Я родом из Коса, дочь Гегеторида, сына Антагора, силой похитили меня на Косе, и обладал мною этот перс». Павсаний же отвечал ей так: «Не бойся, женщина, так как ты просительница, а просительницы не причиняют зла. Если ты к тому же говоришь правду, и ты действительно дочь Гегеторида из Коса, моего лучшего друга, гостеприимца в тех краях». Так он сказал и поручил ее попечению присутствовавших эфоров, а потом отослал на Эгину, куда она сама желала отправиться. Тотчас после ухода этой женщины прибыли мантинейцы, когда с врагами все уже было кончено, и когда они узнали, что опоздали к битве, то весьма опечалились и объявили, что заслуживают наказания. Услышав о бегстве персов во главе с Артабазом, мантинейцы вызвались преследовать неприятеля до Фессалии. Однако лакедемоняне не позволили преследовать бегущих. Тогда мантинейцы возвратились назад в свою страну и изгнали своих военачальников. После мантинейцев пришли еще элейцы, и так же, как мантинейцы, с огорчением вернулись домой. По возвращении они также изгнали своих военачальников. О мантинейцах и элейцах сказано достаточно. В войске эгинцев при Платеях был некто Лампон, сын Пифея, один из самых знатных людей на Эгине. Он обратился к Павсанию с нечестивейшим предложением. Торопливо подбежав к Павсанию, Лампон сказал вот что. «Сын Клеомброта, ты совершил подвиг небывалый, столь велик он и славен. Божество помогло тебе, как спасителю Эллады, стяжать величайшую славу среди всех эллинов, о которых мы знаем. Теперь тебе остается довершить остальное, чтобы слава твоя возросла еще больше, и чтобы варвары впредь не осмелились творить такие беззакония эллинам. Ведь Мардоний и Ксеркс велели отрубить голову павшему при Фермопилах Леониду и пригвоздить к столбу. Если ныне ты воздашь тем же Мардонию, то за это тебя превознесут хвалами не только спартанцы, но и прочие эллины. Ведь пригвоздив к столбу Мардония, ты отомстишь за своего дядю Леонида». Такими словами Лампон думал угодить Павсанию, а тот ответил ему так. «Друг эгинец, я ценю твою благосклонность и проницательность, однако ты ошибся, дав свой добрый совет. Сперва ведь ты высоко превозносишь меня, мой родной город и мой подвиг, а затем низвергаешь меня во прах. Ты советуешь мне осквернить покойника, и если я это сделаю, то моя слава, как ты думаешь, возрастет, а так поступать приличествует скорее варварам, чем эллинам, и за это-то мы их и порицаем. Такой ценой я вовсе не желаю купить одобрение эгинцев и тех, кому подобные предложения по душе. С меня довольный похвал лакедемонин за то, что я поступаю и говорю справедливо и честно. Что до Леонида, отомстить за которого ты призываешь, что он, мне думается, вполне отомщен. Он сам, вместе со всеми остальными павшими при Фермопилах, почтен бесчисленным множеством душ, убитых здесь врагов. А ты впредь не являйся ко мне с подобными предложениями и будь благодарен, что на сей раз это тебе сошло благополучно». Услышав такой ответ, Лампон удалился. А Павсаний велел глашатаю объявить, что никто не смеет присваивать себе добычи, и приказал Илотам снести сокровища в одно место. Илоты же рассеялись по персидскому стану и нашли шатры, убранные золотом и серебром, позолоченные и посеребренные ложа, золотые сосуды для смешения вина, чаши и другие питьевые сосуды. На повозках они отыскали мешки с золотыми и серебряными котлами. Спавших врагов они снимали запястья, ожерелья и золотые мечи, а на пестрые вышитые одеяния варваров даже никто и не обращал внимания. Илоты похищали много драгоценностей и затем продавали эгинцам, но много добра им пришлось все-таки сдать, так как его невозможно было спрятать. Отсюда-то и происходит великое богатство эгинцев, которые покупали у илотов золото и платили за него, как будто это была медь. Когда добыча была собрана, эллины отделили десятую часть дельфийскому богу. Из этой десятины был сделан и посвящен золотой треножник, который стоит в Дельфах на трехглавой медной змее непосредственно у алтаря. И олимпийскому богу они отделили десятую часть добычи, из которой сделали и посвятили медную статую Зевса в 10 локтей высоты, а также и истмийскому богу, отделив десятую часть, посвятили медную статую Посейдона в 7 локтей высоты. После этого распределили между собой всю остальную добычу. Персидских наложниц, золото, серебро, прочие ценности и вьючных животных. Каждый получил то, что ему подобало. А сколько дали сверх этого воинам, особо отличившимся при Платеях, об этом мне никто не мог ничего сказать. Впрочем, как я думаю, им были даны почетные дары. Павсаний же получил всего в 10 раз больше женщин, коней, талантов, верблюдов, а также и других ценностей. Передают еще вот что. После бегства из Эллады Ксеркс оставил Мардонию свою домашнюю утварь. Когда же Павсаний увидел шатер Мардония с золотой и серебряной утварью и пестрыми коврами, он приказал хлебопекам и поварам приготовить такой же обед, какой они обычно готовили Мардонию. Те принялись выполнять приказания. Зрелище пышно устланных мягкими коврами золотых и серебряных ложей, золотых и серебряных столов с роскошно приготовленным обедом и всего этого великолепия и роскоши и яств привело Павсания в изумление. В шутку он приказал своим слугам приготовить также и лаконский обед. Разница между обоими обедами оказалась большая, и Павсаний, засмеявшись, велел пригласить эллинских начальников. Когда те собрались, Павсаний, указывая им на оба обеда, сказал: «Эллины, я собрал вас, чтобы показать безрассудство этого предводителя медян, который живет в такой роскоши, и все-таки пришел к нам, чтобы отнять наши жалкие крохи». Это, как говорят, были слова Павсания эллинским военачальникам. После этого платейцы находили еще много ящиков с золотом, серебром и другими драгоценностями. Впоследствии, когда платейцы собрали кости в одну кучу, на скелетах павших обнаружили вот что. Нашли череп без единого шва, состоящий из одной кости. Отыскали также челюсть, именно верхнюю, со сросшимися зубами. Все резцы и коренные зубы состояли сплошь из одной кости. Кроме того, были найдены кости человека ростом в 50 локтей. Тело Мардония на другой день после битвы исчезло. Кто его похитил, я точно сказать не могу. Я слышал, правда, про многих людей из разных городов. Будто они предали земле прах Мардония, и знаю, что за это они получили богатые дары от сына Мардония, Артонтеса. Но кто именно из них тайно похитил и похоронил тело Мардония, это я точно сказать не могу, потому что не мог узнать. Ходит, впрочем, слух, что это был Дионисофан из Эфеса, но, во всяком случае, Мардоний был погребен тайно. Эллины же после раздела платейской добычи приступили к погребению павших. Каждый город своих. Лакедемоняне выкопали 3 могилы, в одной они похоронили Иренов, в их числе был Посейдоний, Амомфарет, а также Филокион и Калликрат, в другой всех остальных спартанцев, а в третьей Илотов. Так погребали своих воинов спартанцы. Тегейцы же хоронили своих воинов отдельно, но всех в одной могиле, также и афиняне своих воинов вместе, тоже и мегарцы, и флеунцы своих воинов, изрубленных вражескими всадниками. Во всех этих могилах действительно были тела павших. Что же касается могил прочих эллинов, которые еще можно видеть у Платей, то это, как я узнал, пустые курганы. Эти курганы насыпали отдельные эллинские города, стыдясь перед потомством своего неучастия в битве. Есть там и так называемая могила эгинцев, которую даже спустя 10 лет после битвы насыпал по их просьбе гостеприимец эгинцев Клеат, сын Автодика из Платей. После погребения павших при Платеях эллины решили на совете тотчас же идти на Фивы и требовать выдачи сторонников персов и, прежде всего, Тимегенида и Аттагина, главарей персидской партии. В случае же отказа фиванцев было постановлено не снимать осады города, пока не возьмут его. Так они решили. И на 11-й день после битвы подошли к фивам и осадили город, требуя выдачи этих людей. Фиванцы же отказались, и тогда эллины принялись опустошать их землю и штурмовать стену. Так как опустошения продолжались, то на 20-й день Тимигенит сказал фиванцам так: «Фиванцы, поскольку эллины приняли решение не снимать осады, пока не возьмут фивы или пока вы не выдадите нас, то пусть Беотийская земля из-за нас больше не страдает. Если их требование только предлог, чтобы вымогать деньги, то давайте дадим деньги из государственной казны, ведь мы держали сторону персов вместе с общиной, а вовсе не одни. Если же эллины ведут осаду города, действительно желая захватить нас, то мы сами сумеем оправдаться перед ними». Фиванцы нашли эти слова совершенно правильными и полезными, и тотчас же через глашатые сообщили Павсанию, что желают выдать этих людей. Когда на таких условиях был заключен договор, то Оттагин бежал из города. Детей его привели к Павсанию, но тот объявил их невиновными, указав на то, что дети не причастны к дружбе отца с персами. Другие же сторонники персов, выданные фиванцами, рассчитывали оправдаться и были уверены, что сумеют спастись от беды, откупившись деньгами. А Павсаний, когда они попали в его руки, подозревая такие замыслы, распустил союзное войско, а их велел отвезти в Коринф и там казнить. Вот что произошло при Платеях и Фивах. Фивы были еще более ожесточенным врагом Афин, чем Коринф. Олигархическая партия в Фивах была на стороне персов. Геродот клевещет на фиванцев, будто они перешли во время боя при Фермопилах к персам, но все-таки предателей царь Ксеркс велел за это якобы заклеймить как рабов. Эта клевета Геродота справедливо возмущала еще Плутарха. Геродот желает обелить детей Оттагина, с которыми он был, вероятно, знаком во время пребывания в Фивах, и поэтому Павсаний произносит знаменитую формулу «сын за отца не отвечает».